Глава 48. Сейчас. Марион вернулась на судно Адриана за своим рюкзаком. Айпад и деньги исчезли, троянец их забрал. Взяв рюкзак, она спустилась в резиновую лодку, где ждала ее Хлоя, завела мотор и повела зодиак обратно, направляясь к базе отдыха. За все это время они с Хлоей не обменялись ни словом. Девочка все время молчала, взгляд у нее был потухшим. Марион не знала, что сказать. Сердце у нее разрывалось. Она с трудом сдерживала желание обнять и утешить девочку и в то же время ощущала собственную вину за то, что вырвала ее из привычной обстановки, увезла из дома, втянула в эту ужасную историю, а потом оставила в руках безумца. Она не осмеливалась даже подумать о том, что Хлое пришлось пережить. Девочка осталась жива, но какой ценой? Теперь вся ее дальнейшая жизнь будет отравлена последствиями случившегося. Должно быть, Хлоя испытывает к ней только безграничную ненависть. Марион отдала бы что угодно, лишь бы вернуть вспять случившееся. Или, по крайней мере, найти сейчас нужные слова. Но это ей не удавалось. Поэтому она просто положила перед Хлоей сухую одежду и сосредоточилась на управлении лодкой, желая без проблем добраться до цели. Когда вдалеке показался причал, она замедлила скорость. На парковке у причала стоял полицейский автомобиль с включенными фарами. Хорошенькая встреча. «Я на вас не сержусь», — внезапно сказала Хлоя. «Я видела вас в том фургоне». «Что? В каком фургоне?» «Вы были накачаны снотворным. Или наркотиками. Мы ехали в этом фургоне вместе». Марион невольно открыла рот. Снова закрыла. «Если я на кого и злюсь, — продолжала Хлоя, — то только на себя». Она машинально провела рукой по голове. «Этот тип вырвал у меня целую прядь волос. Но больше ничего мне не сделал». Ее взгляд посуровил. Марион безошибочно узнавала в ней унаследованные от отца черты. «Я хотела его убить. Хотя бы попытаться это сделать, но оказалось, что я на это не способна». Хозяин пункта проката плавсредств ждал их у причала. Рядом с ним стояли еще два человека. Хуан, рабочий с фабрики по производству льда, и еще один в полицейской форме. «Я беспокоился о вас», — сказал Хуан, когда Марион приблизилась. «Решил сам сюда приехать и проверить, все ли в порядке». «Я помощник шерифа. Моя фамилия Скотт», — перебил его полицейский. «Отдыхающие услышали выстрел с другого берега, и местная служба безопасности вызвала меня». Марион поблагодарила его. «Не стоит благодарности», — с улыбкой сказал Скотт. В руках у него появились наручники. «Вам придется это надеть, мисс Марш. Вы арестованы». Марион не протестовала. Она не чувствовала ни страха, ни досады. В глубине души она была даже рада, что все сложилось именно так. Как и все остальные полицейские службы штата Аризона, Скотт получил извещение о тревоге «Амбер», с суточным опозданием по сравнению с Калифорнией. Он тут же поместил фотографии Марион и Хлои на заднее стекло своей патрульной машины. Когда он узнал женщину и девочку, медленно подплывавших в резиновой лодке к берегу, Скотт почувствовал себя как в детстве, когда получал заветный подарок на Рождество. От волнения у него даже выступили слезы на глазах. Он уже видел фургоны тележурналистов, отовсюду съезжавшихся к его дому. «Куда вы их отвезете?» — поинтересовался Хуан. — В участок. — Они в розыске? — Да, женщина похитила девочку. — Похитила? — Я видел их по телевизору. Девочка Хлоя Фок. — Фок? Скотт смерил Хуана взглядом. — У вас что, эхолалия? Неконтролируемое повторение слов, услышанных в чужой речи? — Простите, — сказал Хуан, — я просто не знал. — Теперь знаете. Можете быть свободны. Они вышли на парковку. «Вот он!» — внезапно воскликнула Хлоя, показывая пальцем на грузовик. «Кто? Что?» — проговорил Скотт. «Фургон троянца!» Помощник шерифа нахмурился. Девочка указывала на небольшой медицинский автомобиль для перевозки медикаментов. На его кузове под названием фармацевтической фирмы было написано «Срочно!», а еще ниже «Спасаем жизни!». При виде этой надписи у Марион перехватило дыхание. «Эта женщина тут ни при чем!» — Возбужденно продолжала Хлоя. «Она моя подруга. Она приехала сюда, чтобы меня спасти. Меня похитил мужчина. Он запер меня в этом фургоне. Я провела там 2 дня». «Ты уверена, малышка?» С сомнением спросил полицейский. «Абсолютно. Проверьте, там сзади есть отсек с двойным дном». Скотт раздумывал. История становилась все более интригующей. Должно быть, многие захотят его о ней расспросить. Он осторожно приблизился к медицинскому фургону, держа наготове пистолет. Задние дверцы были приоткрыты. Он приказал девочке оставаться на месте, распахнул дверцы полностью и забрался внутрь. Хуан по-прежнему не уходил. Марион заглянула внутрь фургона из-за спины полицейского. Она узнала и этот фургон, и запах бензина. О, Господи, она тоже была там, рядом с Хлоей, даже не замечая ее присутствия, поскольку была одурманена морфином. Скотт вылез из фургона. «Да, там действительно есть дополнительный отсек, полностью звукоизолированный, с раскладушкой и биотуалетом. Также я нашел чемодан с целой кучей вещей, в том числе с паспортом и другими документами. Там есть и ваши документы, мисс Марш». Он задумчиво потер подбородок. «Пожалуй, стоит вызвать подкрепление». Скотт вынул из нагрудного кармана мобильник. В этот момент Хуан ударил его в висок. Помощник шерифа мешком рухнул на землю. Хуан быстро втащил его в фургон, отцепил от его пояса связку ключей, забрал вещи Марион и Хлои и захлопнул дверцы. «Вы с ума сошли!» — вскричала Марион. «Зачем вы это сделали?» «Мне очень жаль», — сказал Хуан, снимая с нее наручники. «Но у меня не было выбора». Забросив вещи в кабину, он прибавил. «Садитесь в мою машину». Хлоя забралась в машину первой, Марион следом за ней. Они уселись среди брикетов льда, сложенных в изотермические контейнеры. «Простите, мисс Фок», — сказал Хуан, обращаясь к девочке. «Я должен был сразу вас узнать. Ваш отец показывал мне ваши фотографии, когда работал в нашей местной клинике. Я не мог оставить вас и вашу знакомую в руках полиции, по крайней мере, не посовещавшись с моим патроном. Поэтому пришлось действовать единственно возможным путем». Хлоя взглянула на Марион. «Мой отец действительно работал в местной клинике?» «Да». Марион повернулась к Хуану. «Куда вы нас везете?» Хуан не ответил. Хлоя, оглядевшись, спросила. «Вы производите лед?» «Да». «Как называется ваша компания?» «Эль Пасо Айс». Хлоя кивнула, словно убедившись в правильности какой-то своей догадки. Переведя взгляд с девочки на Хуана и обратно, Марион проговорила. «Кто-нибудь мне объяснит, в чем дело?» «Эль Пасо Айс», — ответила Хлоя, — «обеспечивает льдом все пограничные штаты. Она принадлежит моему деду». Потом, кивнув на Хуана, добавила. «Этот человек работает на Большого Па».